предстоял мне очень важный ритуал. Я хотела переместить свое ядро вместо моего старого, которое образовалось в этом теле, и на котором уже стоит несколько обетов и клятв, которые просто так будет трудно снять. Хорошо, что у меня есть доступ к такой замечательной комнате, где разлито просто море магии. Комната находится уж очень близко к магическому источнику, питающему Хогвартс. Альтернативой было бы устроить тут забойный цех, чтобы достать нужное количество энергии и конвертировать с потерями из некроэнергии. Я поморщилась. Да, были у меня в жизни эпизоды, когда я находила десятки бандитов-висельников, чтобы запитать нечто подобное, но теперь я стараюсь этого не делать. Вначале я хотела разобраться, что же за паутинка обетов опутывает мое ядро. Во-первых, это было стандартное обязательство отучиться минимум 5 лет в Хогвартсе. Я застыла в шоке. Не от самого обещания, его я скоро сниму, а от самой формулировки. Вот ведь демонологов на них нет. Что такое отучиться? Что именно это значит? Мне надо находиться в замке в это время или я могу приходить только на лекции? Кто решает, что я отучилась? Если сдать экзамены за 5-й курс, это будет считаться законченным обучением, да я на таком обете хороводы могу водить и представлять его, как только захочу. Такая свобода в рамках контракта. Нигде не сказано, что я обязана соблюдать какие-то правила или уставы, никаких наказаний, да вообще ничего. Я могу грубо надругаться над трупом Маккошки прямо посреди большого зала, и мне за это ничего не будет. Вот вообще никаких последствий по магии. Святые небеса. Да кто же так составляет магические обеты? Ладно, мне же проще. Следующим был контракт подчиняться во всем Дамблдору. А это вот нахрена, рабыню себе нашел, так он вроде по мальчикам, да и слегка не по возрасту. Вот мерзостный старикашка. Ладно, что там дальше? Обряд помолвки, хм, и кто у нас самоубийца? Такс, такс, Рон, ну уродец, тебе не жить. Повезло ему, что прямо сейчас я занята. Я за свои 350 лет жизни в роли высшей демоницы Домена Сигрот помню, как я разрывала в клочки таких вот горе демонологов. Обходить магические контракты я уж научилась. Как говорил мой отец в том мире, любой договор можно обойти, даже составленный самым дотошным демонологом. Ну что, вроде все. Ладно, эту пародию на магическое ядро я развею, а вставлю свое, родное, заодно из каналов ограничителей посрываю. Начертить огромную изрисованную линиями и ответвлениями окружность заняло у меня 4 часа. Ни одной руны тут, конечно же, не было, только фигуры, как на увеличенной микросхеме. Перепроверив все 3 раза, я накинула на себя обогрев и, скинув всю одежду, трансфигурировала из воздуха кляп из медицинской резины. Войдя в смысловой рисунок, я легла на пол и оглянулась вокруг. «Будет больно», — сказала я сама себе и засунула кляп в рот. Да уж, было больно, было очень больно. Срыв ограничителей с магических каналов, подключение моего огромного магического источника вместо магического ядра, перестройка структуры, сброс старого, ущербного ядра и расширение каналов до нормального размера для моих нужд было просто пыткой. Я огляделась. Мой узор все еще мигал в сумраке тайной комнаты. Все тело страшно болело, и, кажется, я еще и обмочилась. Оха, с кряхтением я приподнялась вначале на колени, а потом на ноги. Стоя, пошатываясь, включила магическое зрение и осмотрела себя. Замечательно, просто отменно. Теперь-то уж никакая клятва на мой источник больше не ляжет, он ее просто разорвет и мгновенно переработает. Так что связать меня хоть каким-то обетом теперь не выйдет. Да и антимагические кандалы, зелья и заклинания на меня теперь не подействуют. Обычные ядра местных магов перерабатывают энергию, разлитую тут в пространстве, новый источник качает ману прямо из астрала. Перекрыть эту связь местные умельцы не смогут. Мой источник размеренно вибрировал вместе с моим сердцем. Оно перекачивало кровь по венам, а источник прокачивал магию, разлагая ее на составляющие, фильтруя и насыщая специальные накопители, разбитые по стихиям. Вода, воздух, земля, огонь, свет, тьма, жизнь, смерть. Радужный накопитель, фильтр и источник, созданный мной в этом ритуале, по сравнению с моим бывшим ядром, которое даже источником не было, выглядел как навороченная ламборджини на фоне старого ржавого велосипеда. Я обдумывала, осилю ли я еще ритуал, или на сегодня хватит. Ух, накинула я на себя среднее исцеление. Я тут же почувствовала, насколько легко, свободно и быстро протекает магия из моего источника через мои новые магистральные каналы. Это был чистый и незамутненный кайф. После работы с теми ущербными скукоженными каналами я чуть не кончил от удовольствия. Мне понадобится еще ритуал защиты, который настроит на меня специальное заклинание магической жажды, которое будет мгновенно поглощать любую энергию магической направленности из любых чар, подходящих близко к моему телу. Все, кто захотят попасть в меня любым заклинанием, сильно удивятся. Хотя вот те заклинания, которые я сама создам или лично пропущу в себя, пройдут с легкостью. Прикинув все за и против, я бросила быстрый взгляд на часы. Тяжко вздохнув, я снова присела поесть, было уже время обеда. Потом я хмыкнула и наколдовала фоновое освещение. В принципе, оно не мешает, но зато находиться тут стало приятнее. Боль довольно скоро ушла из моего тела. На всякий случай я прошлась по себе высшим исцелением и тут же почувствовала бодрость и прилив сил. На пару-тройку ритуалов сегодня меня еще хватит, тем более с моим новым источником да плюс с источником Хогвартса я спокойно могу тут разойтись. Главное, что больше никакой боли не будет. Это был единственный ритуал, который так больно вгрызался в мою суть. Теперь, когда я полностью очистилась и присоединила свой источник, мне стал доступен и мой пространственный карман, и полный исследовательский потенциал моего Искина. Поковырявшись в своих вещах, я достала маленький медальон в виде часиков, маховик времени. Сегодня или завтра кошка затребует неизвестно зачем данный мне артефакт назад, а я хотела исследовать его начинку. Не то чтобы мне понадобилось путешествовать во времени, но пусть лучше будет, чем не будет. Еще около часа я переваривала только что съеденный обед и рассматривала сей артефакт со всех сторон и во всех магических спектрах. Только когда Искин полностью снял матрицу с объекта и запомнил огромную и филигранную структуру заклинания, я отложила артефакт и вспомнила о еще одной легенде данной вселенной, выручая комнате и ее необъятной библиотеке. Это тоже надо будет проверить. Созданный мной Доппель превратился в птицу и полетел на выход, чтобы пробовать подтвердить или опровергнуть идею огромной библиотеки, где есть все-все-все. За оставшееся до отбоя время я успела провести ритуал укрепления ментальных щитов, защиты от физического урона и ритуал магического зрения. Ритуал ментального шлема, так он назывался, ставил пассивную защиту от ментального вторжения. Ответ варьировался от простого поглощения направленной ментальной энергии до активной атаки такого затейника, полностью выжигая его ментальные способности так, чтобы больше не лез куда не надо. Ритуал защиты от физического урона буквально на концептуальном уровне поглощал кинетическую энергию из быстро летящих в меня предметов, а заодно он же создавал пространственную стабилизацию, которая не давала ничего телепортировать прямо внутрь меня. О трансгрессии мы и не заикаемся, она такого изначально не позволяла. Выйти из трансгрессии внутри плотного предмета невозможно, такого умельца просто отталкивает. Ну и наконец, ритуал проращивания магического и демонического зрения. Демоны видят и магию, и даже души, теперь я так могу. Ритуал обезболил мне глаза и затылок и прорастил тонкую, филигранную сетку специальных магических каналов. Раньше вызывать магическое зрение я могла только заклинанием, а сейчас я могла видеть все сама без дополнительных ухищрений и напряжения. Библиотека, в которую таки попал мой Доппель, действительно была огромна. Реально как два стадиона, и я уже раскатала губу, но только надо было все же учитывать, что Хогвартс – это прежде всего школа. Да и специфику запросов к замку тоже учитывать стоило. Доппель заказал библиотеку, содержащую в себе все знания, побывавшие в Хогвартсе, в письменном виде. Это он, конечно, перестраховался. Ну мало ли, вдруг тут были рукописи на папирусах или на глиняных табличках. Ну, а вдруг, во-первых, начать надо с того, что большая часть библиотеки была забита свитками, содержащими сочинения, домашние задания и конспекты учеников. Кроме того, там хранились все личные дела всех учеников всех курсов за все годы, естественно, сотни и тысячи абсолютно одинаковых комплектов учебников за все годы учебы, а надо учитывать, что все описанное выше умножалось на 1000 лет существования Хогвартса. Можно представить примерный объем. Когда мой Доппель, почесав тыковку, передал мне это дело, я, конечно, похихикала и сформировала уточненный приказ. Доппель покинул выручая комнату и вошел снова с четким намерением получить информацию в любом виде, но не студенческие задания, не личные дела и не повторяющиеся учебники. Как оказалось, разум Хогвартса не настолько развит, и выдал он почти тот же огромный зал. Видимо, он не способен прочитать все эти книги сам и просто хранит их образы, а потому мы натравили на них Моискин. Следующие два дня до отъезда я проводил ритуалы, а Доппель качал книги из библиотеки. Заодно он заскочил на свалку всех вещей, оставил там еще одного Доппеля, и тот разыскал диадему Рейвенкла. Конечно, диадема, а точнее, кусок души Волди попытался ментально напасть, но получил экзорцизмом и эльфийским заклинанием изгнания и спокойно был перенесен в поглотитель, а диадему Доппель прибрал себе в пространственный карман, который у нас был общим. За это время я закончила с основными ритуалами. Я провела полное и тщательное излечение тела, выправила дефекты роста, поправила зрение, которое от долгого чтения стало слегка ухудшаться, а заодно и выпрямила ноги, поправила зубы и привела свой внешний вид к возможному идеалу на данный момент. Модельную внешность я себе сделаю потом. Да я даже месячные прекратила. Это заклинание придумали светлые эльфы в одном мире. Оно позволяет остановить воспроизводство яйцеклетки. Месячных не возникает, а заодно забеременеть в таком состоянии тоже нельзя. Просто нечем. Поставив на себя ритуалом астральную защиту от поиска и обнаружения, теперь даже совы меня не найдут. Я заполировала все последним ритуалом из магии крови. Я отторгла астральную связь со всеми частицами, которые имеют следы моей магии, но не находятся в пределах моей ауры. Теперь, если мерзкий старикашка или Уизлиха брали мою кровь, волосы, ногти, да что угодно, этим воспользоваться не выйдет. Все это просто сгорело. Мой Доппель также порадовал меня тем, что к концу третьего дня он сумел скачать все матрицы книг и теперь продолжал анализировать, удалять пространные рассуждения, дубликаты и все ненужные сведения и переводить на понятный мне язык. Ведь даже книги многолетней давности написаны хоть и на английском, но на дико устаревшем, архаичном языке. Искин даже запросил меня скачать из инфосферы несколько мертвых или нераспространенных языков, на которых были написаны некоторые старые свитки. Ну что, к каникулам я по минимуму подготовилась, собрала вещи из своего сундука в пространственный карман, чтобы не таскать его с собой. Еще одно напоминание о тупом декане, которая не дала девочке купить сумку с расширением и облегчением веса, и поэтому бедная Гермиона была вынуждена таскать на своем хребте тяжеленный сундук. Глава 3. Разговоры. Примечание к части. Бичина. Состав Хогвартс Экспресс уносил учеников на очередные 2 месяца каникул. Мы с насупившимся и ничего не понимающим Гарри сидели друг напротив друга в отдельном купе, которое я закрыла и защитила от проникновения всеми доступными методами. Рон так и оставался в прострации и просто тихо спал в соседнем купе, ни на что не обращая внимания. Пробудет он в таком состоянии до своего приезда в Лондон, так что о нем я не беспокоилась. А если его найдут, ну устал человек, заснул, с кем не бывает. Что в этом такого, в конце концов? Я даже запрограммировала его посылать всех дальним лесом, если его кто разбудит, но кроме его братьев и Гарри, с ним никто больше дела иметь не хотел. И хорошо, что последние дни Рон был бревном, иначе он бы отчетливо почувствовал разрыв его связи со мной, ведь для него это должно быть достаточно болезненно. Не то чтобы прямо очень сильно, но явно заметно. Находись Рон в твердой памяти, он бы начал скандалить прямо там, где стоял, ведь это Рон. Он спокойно жить вообще не способен. Я присмотрелась к Гарри внимательнее магическим зрением, анализируя все, что на него навешали разные уроды. Глубоко вздохнув, я начала наш разговор. Гарри, то, что я расскажу тебе, должно остаться между нами до поры до времени, и все это будет для тебя очень и очень неприятным. Что случилось, Гермиона? Ты в последнее время говоришь загадками как-то странно. Я сделала паузу, глядя в окно. Был еще день, а по бокам открывались пейзажи полей и лугов. Вот не пойму я местных волшебников. Известны чары расширения, известны каминные чары, трансгрессия наконец. Для чего нужен этот поезд? Угробить столько работы на прокладку колеи, столько металла на рельсы, закупить паровоз и вагоны, платить машинисту. Да тот же проход на платформу 9¾ можно было сразу же сделать выходом прямо в Хагсмит. Но нет, мы проход между мирами сокроем, сделаем выход на платформу, а потом проложим сотни километров полотна. Местные волшебники, идиоты, то ли им проклятия так на ауру действуют, что делают их дебилами. Эх, ладно, что-то я отвлеклась. Повернувшись к Гарри, я продолжила. На нас обоих навешали кучу обетов, нам много десятков раз стирали память, нас травили зельями, а наши головы как проходной двор, в которых роются все, кому не лень. Гарри уставился на меня зелеными глазищами, переваривая то, что я только что на него вывалила. «Во-первых, давай-ка начнем вот с чего». Я достала палочку, подняла ее вверх и сказала: «Я, Гермиона Грейнджер, клянусь, что все сказанное мной сейчас в этом купе, правда». Молча засветив люмос на конце палочки, я продолжила: «Теперь веришь?» Гарри неуверенно кивнул. «Естественно, я как бывший демон не могла не оставить лазейку в клятве. Все сказанное мной сейчас, правда, а именно сейчас я просто молчала. Если бы я сформулировала нечто вроде сказанное мной сегодня, было бы уже сложнее, но для маленького мальчика и такого хватит. Ну ничего с собой не могу поделать, это выходит уже на автомате. Демоны очень уж не любят клятвы. А кто нас травил? Снейп, Малфой, Гарри, ты удивишься, но нет, травили нас Дамблдор, Уизли и МакГонагалл. Не может быть, Гарри даже вскочить попытался, но я придавила его обратно гравитационным прессом. Гарри, сейчас в тебе говорят ментальные закладки, которые не дают тебе поверить. Но заметь, я же поклялась, и магия моя осталась при мне. Значит, все, что я сказала, правда. Я хочу тебе помочь, так же, как я смогла скинуть все с себя, я скину все с тебя. Я бы все равно это сделала, но именно в данном случае я хочу ответить тебе на добро добром. На первом курсе ты спас меня от тролля. Ты поступил как настоящий мужчина, Гарри, я это оценила, и я хочу отплатить за это тебе. Но ты же с тех пор много раз помогала мне и спасала меня, и на первом, и на втором курсе, и на третьем тоже. Я знаю, Гарри, но в этот раз все очень серьезно. То, что я с тобой сделаю, буквально спасет твою жизнь. Давай я начну с того, что сниму твои ментальные закладки и восстановлю затертые воспоминания. Я это сделаю в первую очередь, чтобы ты сам лично убедился в том, что я говорю правду и насчет самого факта воздействия, и насчет личности тех, кто воздействовал. Я обещаю не навредить тебе, а дальше в своей же памяти ты и сам все увидишь. Гарри посидел, подумал, но любопытство перевесило работу закладок, и он, глядя мне прямо в глаза, кивнул. Я тут же обездвижила его и аккуратно проникла в его разум. Нежно снимая все закладки, я развернулась на полную. Это несколько дней назад для таких манипуляций мне нужен был ритуал, круги и дополнительные аксессуары, но теперь с полностью восстановленной энергетикой без воздействия собственных закладок и туманящих разум зелий я развернулась легко. После того, как последняя закладка была снята, я накинула на Гарри малое исцеление, чтобы унять сильную головную боль, и выложила на стол обильный перекус на нас двоих, чтобы восстановить потерянные калории. Гарри ругался совсем непрофессионально, хотя достаточно долго. Когда он на секунду прервался между нецензурными словами, я успела вставить свое: «Ну что, теперь поверил, сволочи? Да как так можно? О, это еще далеко не все, Гарри, это только начало. Давай-ка теперь выведем зелья и гадости с твоего организма». Гарри успокоился и кивнул. Задавать новых вопросов он пока не стал. Во-первых, устал, а во-вторых, я и так отвечу, но чуть позже. Убрав остатки еды со стола, я положила на него руку, выжигая узор изгнания заразы. «Гарри, положи руки сюда и сюда». Под моим взглядом мальчик подчинился и положил свои руки в круги на смысловом рисунке. «Сиди так и руки не убирай, да вообще лучше не дергайся пока». Я откинулась на кресло, обняла своего князла и начала гладить его шейку. Живоглот забавно мурчал, как маленькая тарахтелка, и успокаивал меня, давая возможность сосредоточиться. Он был довольно редкой породы. Обычные князлы были больше котов, а этот был таким же по размеру, но гораздо умнее. Уж точно его интеллект был выше, чем у Рона Уизли. Дав заклинанию возможность собрать всю порченную кровь в одном месте, я сказала Гарри: «Теперь заклинание собрало всю порченную кровь, все отравы, все яды, да вообще все ненужное вот здесь, в твоей левой руке. Теперь я сделаю надрез, и вся эта гадость выльется через него наружу. Гарри, ты не боишься вида крови?» Он молча помотал головой из стороны в сторону, а я, достав из кармана небольшой нож, разрезала его запястье, позволяя сизо-бурой мерзости вытекать наружу в специально трансфигурированную мною из воздуха чашу. Это все было во мне. Гарри с ужасом уставился на жидкость, лившуюся из его руки. «Да, Гарри, у меня было нечто похожее. Нас с тобой плотно подсадили на зелье. В этом участвовала и Молли, когда мы у них гостили, и Джинни, и близнецы, и Дамблдор. Не знаю, как ты, но я к ним больше не ногой, и я закончу еще несколько дел. Когда из его запястья пошла обычная красная кровь, я закрыла порез и уничтожила ту бурду, которая из него натекла, развеяв чашу. Давай теперь перекуси, восстанови потерянную кровь. Я выложила перед мальчишкой еще закуски, и он продолжил их быстро уничтожать. Ты давай кушай, а я пока буду и дальше портить тебе аппетит. Это еще не все, чуть не подавился хлебом Гарри. А нет, это еще только начало, оскалилась я. Начну с простого. Ты помолвлен с Джинни Уизли. Бедняга опять чуть не подавился, уставившись на меня круглыми глазами. С этим ничего нельзя поделать, можно и даже нужно. Гарри, жениться на предателях крови очень вредно для здоровья. Проклятие тут же перейдет на тебя и на ваших детей. Но ведь предатели крови, это просто те, кто любит маглов. В запале сказал он. Кто сказал тебе такую глупость, Дамблдор? С ненавистью в голосе проговорил он. Ну да, этот раз скажет. Я подумала секунд 10 и сказала. Гарри, предатель крови, это клеймо, которое дается всему роду. И это на всю жизнь. Роду, Гарри, понимаешь, насколько это серьезно? Это значит, всем членам, даже детям. Его получат все, в ком течет кровь рода Уизли. Если ты будешь взаимодействовать с проклятыми, это же самое проклятие плавно перейдет на тебя. А если женишься на предательнице крови, перейдет мгновенно. Тут все несколько сложнее, и мне надо будет слегка углубиться в историю. Магия сама по себе неразумна, но это и не просто энергия без воли. Особенно магия клятв. Она больше похожа на беспристрастную судью. Но это очень образное сравнение. Когда ты даешь магическую клятву, ты тем самым ставишь на себя особое заклинание, прямо на ауру поверх магического источника. Если ты нарушишь эту клятву, весь этот участок ауры, где находится твоя клятва, просто вырвет с корнем вместе с кусками ауры. Это и называется откатом. Тут уж как повезет, если аура у тебя развита хорошо и достаточно плотная, ты, конечно, отделаешься серьезными последствиями, будет больно, и в силе ты потеряешь, но не смертельно. Вот, к примеру, Дамблдор. У него на ауре я заметила целых 6 таких швов от нарушенных клятв, но из-за того, что он подключен к очень мощному источнику Хогвартса, он смог такое пережить и даже успешно колдует. Это все касается личных клятв, Гарри. Есть и более серьезные клятвы, когда глава рода дает клятву от имени всего рода. Обычно это применяется только в особых случаях, к примеру, вассалитет. Эти клятвы дают на алтаре рода. В таком случае, плетение клятвы ложится и на ауру главы, и на ауру всех его членов, и на родовой алтарь, и даже в отдельных случаях на сам магический источник. Если нарушить клятву этого типа, последствия будут катастрофическими. Ну, во-первых, сам глава рода, каким бы мощным магом он ни был, такого точно не переживет, потому как получает откаты за себя, и за всех родственников, и за алтарь, и за источник. Такое убьет любого. Алтарь рода будет точно уничтожен, так как из его управляющей части вырывают большой кусок, а в самых плохих случаях источник будет заражен проклятием рода, и с тех пор все маги, подключенные к нему, тоже будут заражены. Вот это как раз случай Уизли. Именно поэтому я и говорю, не надо с ними даже общаться, не то что жениться и выходить замуж. Посмотри на меня, Гарри. Он глянул мне в глаза, и я тут же передала ментальный образ Рона, как он выглядит в магическом зрении, как его отростки шевелятся и пытаются хоть за что-то зацепиться. Ребенок был просто в шоке от такого зрелища, и беднягу чуть не стошнило. Я так понимаю, жениться на предательнице крови ты не хочешь? Гарри аж перекосил от отвращения. Да ты не переживай. До вчерашнего дня я была помолвлена с Роном Уизли. Я рассмеялась, глядя на выражение его лица, а потом, став чуть серьезней, сказала. Гарри, они не зря прицепились к тебе еще на вокзале. Их семейка стояла там перед входом намеренно. Они ждали именно тебя. Ты пойми, они чистокровные маги, живут в магическом мире, и у них 7 детей. Да и сама Молли, и Артур тоже учились в Хогвартсе. Они на эту платформу прибывали раз 30, и не знать, где там что, они не могли. Вот что правда, так это то, что за перегородку в обычный мир они вышли специально за тобой, Гарри. То есть Рон специально набился мне в друзья? Именно, я кивнула. Ты же помнишь, как ревностно все Уизли охраняли тебя. Тебе до сих пор не дают подружиться ни с кем другим, кроме Уизли. А все почему? Потому что хамство и разнузданность Рона, его ужасное поведение не нравится никому. Гарри, в магическом мире мы уже пари. Пока к нам прилагается Уизли, с нами не захочет общаться ни один нормальный маг. Ты просто не замечал, как на первом курсе близнецы отправились десяток первокурсников в больничное крыло. Все они хотели общаться с тобой, но им не дали. Гарри, ты богат и чистокровен, но все это рухнет, если ты женишься на Джинни. Магия не дает проклятий просто так. Ты ведь знаешь, что маги очень трепетно относятся к расчетам и к женитьбе. Он помотал головой в жесте отрицания. Я вздохнула и улыбнулась. Тебе бы учиться, Гарри, а не в квиддич играть. В общем, так, все магические роды имеют определенные дары магии, которые они взращивают в своих потомках. Это похоже на селекцию лошадей. Раньше, когда магические знания не были запрещены и магических родов было много, это было очень актуально. Так вот, есть возможность просчитать магическую совместимость детей из двух семей для брака. Какие, возможно, у их детей будут дары. К примеру, если скрестить мага-целителя и мага-некроманта, получится ужасный коктейль. Такие типы магии несовместимы вообще. Ну, это, конечно, крайний случай, и я, конечно, утрирую, но ты понял принцип. Так как меня это тоже касается, я прикинула совместимости для себя и для тебя. Так вот, я могу сказать тебе лишь то, что Джин не сможет родить тебе детей. И это все. Никаких даров у них точно не будет, потому как магия забирает свои дары у ее предателей. Да даже нет гарантии, что они будут магами, Гарри. Твои деньги быстро утекут сквозь пальцы, там явно много претендентов на них. Это если Дамблдор, в своем произволе абсолютно незаконно назначивший себя твоим магическим опекуном, еще не успел своровать все деньги. Ты останешься нищим предателем крови, которого женили на себе насильно при помощи зелий. Насчет меня прогноз чуть получше, но ты представляешь себе меня рядом с шестым Уизли? Меня явственно покоробило. Гарри, девушка из хорошей приличной семьи выходит замуж за нищего дегенерата без манер, без знаний, без денег и без связей, только в дешевых романах и только по большой и чистой любви, а также по лютому произволу автора такого романа. В реальности же так не бывает. Что же делать? И как вообще это могло произойти? Как произошло? Это надо винить Дамблдора. Он как наш опекун имеет право заключать от нашего имени любые контракты, что он и сделал даже без нашего ведома. С этим нужно быстро разобраться. Я даже думаю, он в сейфах твоей семьи пасется, как у себя дома, но в этом я не уверена. Тебе надо срочно подойти в Гринготтс и провести там проверку крови, аннулировать его доступ в твой сейф, а также проверить, что там сейчас творится. Если будешь ждать и накручивать сопли на кулак, очнешься с пустым сейфом, еще и весь в долгах. Гарри, нельзя быть безответным. С себя я контракт уже сорвала, и теперь надо то же самое сделать и с тобой. А как? Ну, во-первых, жениться на трупе нельзя. Поэтому, если Джин не умрет, ты что? Аж вскочил парень. Сядь, рявкнула на него я, и Гарри послушно сел обратно. Послушай меня внимательно. Ты не в детской сказке, где бегают прекрасные единороги, срущие магической радугой. Ты в долбанной магической Англии, в которой твоих родителей убили, а тебя выкинули, как ненужный хлам, на порог твоих родственников, на холод. Твоими деньгами, скорее всего, пользуются, как им заблагорассудится, а нам в самой безопасной школе калечат психику ментальными закладками и зельями, выращивая из нас готовых на все дебилов. Законными способами ты ничего не добьешься. Кто у нас председатель Визингомата? А кто у нас председатель МКМ? А кто у нас директор школы? С каждым моим вопросом Гарри все ниже опускал голову. Этот мегапаук сидит одной жопой на трех стульях и плевать хотел на закон и твои права. Гарри, тебя с детства лишили всего и выкинули на помойку. Даже твой дом, в котором убили твоих маму и папу, Министерство магии превратило в долбанный музей. И ты хочешь делать что? Понять и простить? Ну нет, но не убивать же. Гарри, еще примерно 80 лет назад предателей крови убивали сразу, как только видели. Таких людей не пускали никуда, и никто никогда с ними не имел никаких дел. Они эквивалент магических прокаженных, и ты что, хочешь сказать, что они этого не заслужили? Давай по пунктам. Проверим, заслужили ли они такой участи. Я откинулась на спинку кресла, в упор глядя на подростка. Молли и Артур, намеренно приглашавшие нас с тобой к себе домой, корректируя воспоминания моим родителям и мне, чтобы я согласилась на такую глупость, как бросить своих абсолютно нормальных родителей и жить в их свинарнике, травившие и корежившие мозги 11-летним детям. По их инициативе нас без нашего ведома связали магическим браком против нашей воли. Эти люди считают, что они знают лучше нас, что, как и когда нам позволено делать, а наше мнение их абсолютно не волнует. В моих глазах эти мрази были недостойны жизни. А что насчет близнецов, которые постоянно травили маленьких детей своими зельями и уже свели в могилу одного маглорожденного, который просто умер от аллергической реакции, и довели до больницы десятки. Джинни, которая натравливала огромного Василиска на всех, кто был рядом с тобой, включая меня. И даже не думай слушать увещевания Дамблдора, что она была под влиянием, как он там выразился, артефакта, который заставил ее это сделать. Да нифига подобного, я сама считала память Рона, и про близнецов, и про Джинни. Она все делала в здравом уме и твердой памяти, и меня Василиск окаменил совсем не случайно, она меня искала намеренно. Гарри, ей было 11 лет, а она уже готова была пойти на убийство, в настолько малом возрасте. Арон, твой типа лучший друг, который постоянно втравливает нас с тобой в смертельные передряги и всегда волшебным образом оказывается не у дел. Кто на первом курсе буквально заставил тебя пойти на глупую дуэль с Малфоем? Кто настаивал на том, что нужно выяснить, что скрывается за люком с трехголовой собакой? Да ты из-за него чуть не погиб буквально 2 дня назад. А теперь вспомни, кто из раза в раз пытался вас всех от этого отговорить. Да если бы не зелье, я бы уже давно на это все плюнула, и вас обоих прибило бы. Да вот даже 3 дня назад, к примеру, дементоры бы просто высосали твою и Сириуса души. Этим бы все и закончилось. А вот твой друг Рон заранее сбежал. Гарри, очнись. Мы живем в магическом мире, и печать предателя магии – это очень, очень серьезно. Я немного успокоилась, вздохнула, расслабившись, и сказала: «Пойми, я не втягиваю тебя в это дело. Не надо. Ты и так достаточно настрадался. Я все сделаю сама. Неужели никак по-другому нельзя? А как? Легальными путями это никак не сделать. Поговорить с ними? Эти люди не поймут слов. Наоборот, они просто попытаются снова стереть нам память. Словами можно убедить разумного человека, а прокаженных бешеных псов следует усыплять». Гарри сидел с опущенной головой и смотрел в пол. «Гарри, быть безответным болванчиком очень вредно для здоровья, и я это говорю именно тебе, ведь мы еще с тобой даже близко не закончили». «В каком смысле?» «В смысле твоего здоровья, Гарри. У тебя на теле куча недолеченных шрамов, переломы, сросшиеся неправильно. Отчего они возникли? Это ведь твои любящие родственники, к которым тебя запихнул кто?» «Дамблдор», — с яростью прошипел Гарри. «Ага, этот белобородый старец во всех бочках затычка. Понимаешь, вот он посчитал, что ему для чего-то надо было запихнуть тебя к Дурслям, и он не спрашивал разрешения у суда Визингамота, полностью проигнорировал завещание твоих родителей, плевать хотел на закон, на честь, на совесть, вообще на все. Он даже не соизволил в дверь постучать, просто бросил тебя ночью на дворе твоим родственникам под дверь, и все. Кроме того, на твоих магических каналах стоят ограничители, которые не дают тебе развиваться. У меня такие тоже были, и я их сняла. Тоже авторство Дамблдора. Дальше, больше. На твоем магическом ядре еще есть разные обеты, о которых тебе ничего не известно. Ну и самое главное, Гарри, как ты думаешь, почему твой шрам не заживает уже 10 лет? Почему? Спросил он у меня. Вот, посмотри, как это выглядит в магическом зрении, и я просто толкнула ему образ, как я сейчас вижу его, сидящего передо мной. Ребенок даже побелел и проникся. «Что это такое?» — сиплым голосом спросил он. «Помнишь ту тетрадку на втором курсе? На ней было написано Томас Марвел Риддл? Да, это же дневник Волдеморта. Не только, Гарри, не только. Это также его крестраж. Оказалось, этот безумец сделал немыслимое. Он расколол свою душу, точнее ментальную, магическую и чувственную оболочку и поместил ее в разные объекты, чтобы иметь возможность после смерти не пойти на перерождение, как все, а возродиться личем. Именно поэтому в последние свои дни перед тем, как он убился об тебя, он все больше сходил с ума. «Во мне часть его души», — закричал он, снова вскакивая. «Да, Гарри, спокойно, Ор не поможет». «Не поможет? А что мне делать? Ты точно уверена, что это часть его души?» «Ага, точно, часть души. Этот дебил сделал много расколов. Не мудрено, что от такого он тронулся умом. Я не понимаю, чего ты так раскричался. Она в тебе уже 10 лет, и ничего, ты с ней спокойно живешь. Сейчас-то чего орать, тем более я предлагаю ее убрать». «Как? Да легко, мне придется тебя убить, убрать эту мерзость и вселить тебя обратно в тело. Как убить? В шоке воззрился на меня пацан. Да как угодно, мало ли методов, главное результат. Ты не переживай, Гарри, это не больно. Раз и ты уже умер, я знаю методы, сказала я улыбкой вивисектора. Гарри, не тушуйся, это займет 5 минут, результат гарантирован. Точно уверена? Да, абсолютно. Гарри, мне это не нужно. Если ты скажешь, что ты не хочешь, я ничего не буду делать. И что будет? Ну, можешь исполнять план Дамблдора. Какой план? Ну, он планировал, чтобы сам Волдеморт убил тебя Авадой. И тогда твой крестраж исчезнет. Может быть, наверное, если повезет. А если нет, тогда, значит, не повезло, и ты умрешь. Ты так спокойно об этом говоришь, Гарри, до того, как я тебе об этом не рассказала, ты даже и не знал, что с тобой что-то не так. Я пытаюсь всеми силами тебе помочь, сделать буквально невозможное, а ты кочевряжешься. И то тебе не так, и это тебе не этак. Если не хочешь, расслабься, одно маленькое заклинание, и тетя Гермиона подотрет тебе память, и беспокоиться больше будет ни о чем. Сделаем так, шокированный ребенок активно замотал головой. Ну так что ты решаешь, пока мы едем в поезде, след ритуала тянется за нами, и обнаружить нас будет трудно. Однако выброс некромантии в министерстве засекут, а вот когда приедем, уже будет труднее. Некромантии, воскликнул он, вышибить чужую душу из тела да и обряд экзорцизма, это что, по-твоему, ты некромант? Блин, Гарри, да ты достал уже, вот зачем тебе ответ на этот вопрос вот прямо в данный момент? Ты хочешь шашечки или ехать? Чего? Да анекдот такой, неважно, убирать крестраж и лечить тебя или нет, точно все будет в порядке, я же тебе уже поклялась, моя квалификация позволит даже новое тело тебе вырастить, так что не тушуйся. Шокированный ребенок пристально смотрел на меня, а я откинулась и продолжила гладить своего кота, молча и никак не реагируя на ужимки Гарри. Так, глядя в окно, я просидела минут 5, после чего услышала вздох. Ладно, давай, не хочу иметь эту гадость в себе. Все равно никому я не нужен, лучше уж сдохнуть.